Засуетились матросы у брашпиля, готовясь к тому, чтобы опустить якорь. Вышли из своих кают пассажиры, и мы, собравшись на верхней палубе, громко запели: «Низвергнута ночь, подымается солнце». Славная песня. Запечатлелась она навсегда в моей памяти. Вот и сейчас, 20 лет спустя, сижу я в небольшой комнате, листаю старые газеты, слушаю, как хлещет по стеклам дождь, а в ушах звенит знакомый мотив этой песни. Сквозь окно видны намокшие каштаны. Они нахохлились и опустили вниз большие лапчатые листья. Частый дождь сбил с них последний цвет, огорил маленькие колючие шишечки. Я приехал сюда ночью из Ленинграда. Укладываясь спать, я мечтал спозаранку побежать в город и посетить старую крепость. Хозяйка квартиры Елена Лукьяновна, врач-невропатолог, она потеряла в Ленинграде в первую же блокадную зиму всех своих близких и после демобилизации приехала на работу в мои родные края. В вагоне мы разговорились. Уже одно то, что нам довелось примерно в одно время прожить больше 10 лет в Ленинграде, сразу же сблизило меня с этой задумчивой, рано посидевшей женщиной в зеленоватой гимнастерке со следами от погон на плечах. Ведь так же, как и ее родные, погиб у меня на руках от голода в декабре 1941 года мой отец, который приехал незадолго перед войной ко мне в Ленинград и работал на печатном дворе. Думал старик последние годы своей жизни провести вместе со мной. Радовался тому, что я инженером стал и тяжелые танки на заводе строю. Да все война перепутала. Не довелось мне добрым отношением и сыновней заботой скрасить последние годы батьки, хоть немного отблагодарить его за то, что не побоялся пустить меня с молоду в большую интересную жизненную дорогу. Угас он тихо, без стонов и жалоб, почти не слышно, как угасали в ту страшную блокадную зиму многие ленинградские дистрофики. «Боюсь, что жилья вам не достать», — сказала Елена Лукьяновна, когда поезд подходил к городу. «В старом городе сплошные руины. Если хотите, можете остановиться у меня». Никого из родственников в городе у меня уже не было, и я охотно воспользовался предложением попутчицы. А ночью пошел дождь. Льет он и сейчас, не переставая, хоть уже 16:15, и давно бы пора выбраться в город, которого я не видел больше 20 лет. Когда Елена Лукьяновна собиралась в больницу, я спросил, нет ли у нее чего-нибудь почитать. «Все медицинское», — сказала Елена Лукьяновна. «Моя библиотека еще не прибыла, хотя, впрочем, на чердаке сложены какие-то книги и журналы, еще со времени оккупации. Посмотрите, что там такое. Может, сжечь это все надо?» И вот второй час я листаю размалеванные страницы «Дивохи», «Сигналы» и других фашистских журналов. Это всюду с их страниц глядит на меня исступленное лицо Гитлера. Он встречает Муссолини, принимает испанского посла, любуется разрушенной немецкими бомбами Варшавой. И повсюду застывшие в оцепенении гитлеровцы, кладбищенская пустота площадей, полотнища знамен со свастикой над разрушенным городом. Но что это? Я вытаскиваю с дна корзины тяжелую подшивку газет. Ее название «Подолянин» поворачивает мысли вспять уже к далекому детству. Так называлась русская газета, выходившая еще при царе в нашем губернском городе. Но почему она на украинском языке? Смотрю дату. 1942 год. Я листаю страницы фашистского «Подорянина», и чудится мне, что передо мной шиворот на выворот крутят военную хронику захватчиков. Я вижу гитлеровцев, въезжающих на пустынные улицы Киева, читаю крикливые заголовки о неизбежном падении Ленинграда и Москвы и другие фашистские сообщения. Они читаются теперь с усмешкой, как дурной сон. И вдруг в глаза вонзается знакомая фамилия — Григоренко. Поспешно читаю. 12-го сего месяца приказом окружного комиссара барона фон Райндль в городе создан украинский комитет в составе Евген Викул, цер-переводчик, Юрий Ксежонок, председатель комитета, Кость Григоренко. Комитет проверяет налоговые дела, помогает немецким властям собирать контингенты. Комитет является органом окружного комиссара и действует по его указаниям.